Призрак Гидеона Уайза. Этот случай отец Браун считал удивительным примером алиби, по которому никто, за исключением некоей птицы из древних ирландских мифов, не способен находиться одновременно в нескольких местах. Пожалуй, только журналист Джеймс Бирн мог бы, пусть с некоторой натяжкой, сойти за такую птицу, особенно если принять во внимание его ирландское происхождение. Он, как никто другой, был близок к тому, чтобы оказаться сразу в двух точках пространства, потому что за каких-то 20 минут Бирну удалось побывать на противоположных полюсах общественной и политической жизни. Первый из них располагался в просторном зале огромного отеля. Здесь встретились три промышленных магната, озабоченных тем, как организовать локаут на угольных шахтах и заставить горняков отказаться от забастовок. Второй полюс находился в своеобразной таверне, скрывавшейся под фасадом бакалейной лавки. Там проходило совещание другого триумвирата, члены которого с радостью обратили бы локаут в забастовку, а забастовку в революцию. И нашему репортеру словно гонцу приходилось сновать то туда, то сюда, между миллионерами и социалистами. Угольных королей Бирн нашел среди надежно укрывавшего их густого леса цветущих диковинных растений и витых позолоченных колонн. Высоко под расписными сводами, между вершинами пальм, были развешаны золоченые клетки. В них пели на разные голоса причудливые птицы с оперением всевозможных тонов. Но даже в самой безлюдной пустыне пение этих птиц и благоухание цветов было бы уместнее, чем здесь. Промышленники, двое из которых были американцами, задыхаясь от яростных споров, расхаживали взад и вперед по всему залу и не замечали ничего вокруг себя. Они рассуждали о том, как богатство вырастает из предусмотрительности, бережливости, бдительности и самообладания. Правда, один из них говорил меньше других, а чаще наблюдал за ними горящими глазами, которые, казалось, прочно скрепляло вместе пенсне. Под маленькими черными усиками у него все время блуждала легкая улыбка, похожая скорее на постоянную насмешку. Это был сам Джекоб П. Стейн, как известно, не привыкший тратить без особой надобности даже слово. Зато Гэллоп, его пожилой компаньон из Пенсильвании, человек грузный, с почтенной сединой, но невыразительным лицом, говорил больше остальных. Он пребывал в веселом расположении духа и полушутя, полуугрожающе нападал на третьего из миллионеров, Гидеона Уайза, сухощавого старца с торчащей седой бородой. Уайз относился к типу людей, которых его соотечественники любят сравнивать с американским орехом. Своей одеждой и манерами он напоминал обычного старого фермера из равнинных центральных штатов. Спор между Гэллопом и Уайзом по поводу конкуренции и объединения капиталов тянулся давно. Уайз сохранил привычки закоренелого индивидуалиста. Поэтому Гэллоп уже в который раз убеждал его не мешать другим, а объединить ресурсы в мировом масштабе. «Рано или поздно вам придется пойти на союз с нами, старина», — весело произнес Гэллоп, когда журналист вошел в зал. «Этого требует время. Теперь уже нельзя вернуться назад к мелким предприятиям с одним владельцем. Мы просто обязаны держаться вместе». «Я бы тоже добавил несколько слов, если позволите», — с обычным спокойствием вмешался Стейн. «Существует нечто еще более важное, чем взаимная финансовая поддержка — политическое единство. Я пригласил сюда мистера Бирна с определенной целью. Нам необходимо сплотиться и сообща решать политические вопросы, так как наши наиболее опасные враги уже объединились. «Но ведь я вовсе не против политического союза», — проворчал Гидеон Уайс. Стейн обратился к журналисту. «Послушайте, мистер Бирн, насколько мне известно, вы можете проникать в разные темные места. Я хочу, чтобы вы совершенно неофициально сделали для нас кое-что. Вы знаете, где встречаются социалисты. Нашего внимания заслуживают лишь двое-трое из них. Джон Элиас, Джейк Холкетт, разглагольствующий больше других, да еще, может быть, поэт Генри Хорн. А ведь Хорн когда-то водил дружбу с Гидеоном», — насмешливо произнес Галлоп. «Кажется, он посещал класс старика в воскресной школе или что-то в этом роде. Тогда Хорна еще можно было считать христианином», — напыщенно заявил в ответ Гидеон Уайс. «Но когда человек начинает общаться с безбожниками, поневоле возникают сомнения. Я продолжал встречаться с ним время от времени. Даже готовился поддержать его выступление против войны, воинской повинности и тому подобного. Ну а теперь...» «Простите», — перебил его Стейн, — «дело не терпит отлагательств. Мистер Бирн, открою вам секрет. У меня есть сведения, или точнее доказательства, с помощью которых можно надолго отправить в тюрьму за участие в заговорах во время войны, по крайней мере, двоих вожаков-социалистов. Мне бы не очень хотелось использовать эти документы. Поэтому прошу вас, мистер Бирн, пойти и конфиденциально сообщить лидерам заговорщиков, что если они не изменят отношение к нам, я воспользуюсь своими сведениями не далее, как завтра. Но ведь вы предлагаете не что иное, как соучастие в уголовном преступлении, именуемом шантажом, — ответил Бирн. Это опасно. Да, думаю, положение достаточно серьезно. Для господ-социалистов, разумеется, — сухо ответил Стейн. Вот и растолкуйте им это. Ну, хорошо. Согласился репортер и с полушутливым вздохом встал. «Дело, в общем-то, привычное. Но если попаду в неприятную историю, то потяну за собой и вас, уж будьте уверены». «Что ж, попробуйте, молодой человек», — саркастически усмехнулся Галлоп. Встреча рабочих лидеров проходила в странной пустой комнате. На беленых стенах висели только два небрежных черно-белых рисунка, изображающих непонятно что. Единственное, что роднило оба собрания — спиртные напитки в нарушении сухого закона. Правда, перед миллионерами стояли разноцветные коктейли. Холкетт же, относившийся к крайним радикалам, признавал только неразбавленные виски. Это был высокий, суровый на вид, но немного неуклюжий, сутуловатый человек с резко выступающим вздернутым носом и вытянутыми губами. Он носил неопрятные рыжие усы, и во всем его облике читалось странное презрение к окружающим. Джон Элиас, смуглый, осторожный мужчина в очках, с небольшой черной бородой, привык в европейских кафе к абсенту. Журналисту сразу бросилось в глаза невероятное сходство между Джоном Элиасом и Джекобом Пи Стейном. Они были настолько похожи как лицом, так и манерами, что, казалось, сам миллионер убежал тайком из отеля и каким-то подземным ходом пробрался в цитадель социалистов. Третий из них предпочитал совсем другой напиток. Перед Хорном стоял стакан с молоком, выглядевшим в данной обстановке более зловеще, чем мертвенно-зеленоватый абсент. Но такое впечатление было обманчиво. Просто Генри Хорн отличался социальным происхождением от Холкита и Элиаса и пришел в лагерь заговорщиков иной дорогой. Он получил вполне приличное воспитание. В детстве ходил в церковь и на всю жизнь остался трезвенником, хотя затем порвал с религией и с семьей. У него были светлые волосы и тонкие черты лица. Каким-то непонятным образом короткая бородка придавала Хорну женственный вид. Когда Бирн вошел в комнату, пресловутый Джейк Холкетт привычно вел дискуссию, вызванную тем, что Хорн чисто машинально произнес вполне обычную фразу «Не дай бог». Ее оказалось достаточно, чтобы пробудить гнев Холкетта. «Не дай бог! Да ведь бог только и может, что не давать!» — восклицал Джейк. «Он не дает бастовать, не дает бороться, не дает убивать кровопийц-эксплуататоров. Почему бы ему хоть раз не запретить что-нибудь им? Неужели проклятые церковные проповедники не могут для разнообразия сказать правду о жестокости капиталистов?» Элиас тихо вздохнул, словно разговор успел наскучить ему, и произнес: «Теперь наученные опытом буржуа предпочитают сами исполнять ту роль, которая прежде отводилась духовенству. Кстати, — прервал его репортер с мрачной иронией, — некоторые промышленники и вправду хотят затеять с вами игру». И, не сводя взгляда с горящих, но будто неживых глаз Элиаса, Бирн поведал об угрозах Стейна. «Я ждал чего-нибудь в этом роде», — с усмешкой ответил Элиас, не двигаясь с места, — «и подготовился». «Негодяи!» — вскричал Холкетт. «Сделай такое предложение, бедняк, его сразу упрятали бы за решетку. Но, надеюсь, шантажисты в самом коротком времени попадут в местечко пострашнее тюрьмы. Куда же, черт возьми, им еще деваться, как не прямо в ад?» Хорн сделал протестующий жест, очевидно относящийся не столько к уже сказанному, сколько к тому, что только собирался произнести Элиас, и потому последний предпочел завершить разговор. «Нам просто необходимо отбить нападки противника», — сказал Элиас, уверенно глядя на Бирна сквозь очки. «Угрозы капиталистов на нас не действуют. Мы тоже предприняли кое-какие шаги, но раскрывать их пока не станем». Бирну ничего не оставалось, как удалиться. Проходя по узкому коридору мимо бакалейной лавки, журналист вдруг обнаружил, что выход загораживает темный силуэт необычного и в то же время удивительно знакомого человека. Приземистый, плотный, широкополой шляпой на круглой голове, он выглядел достаточно причудливо. «Отец Браун!» — воскликнул репортер. «Вы ошиблись дверью или тоже относитесь к этой организации?» «О, я принадлежу к более древней и тайной организации», — усмехнулся священник. «Неужели вы считаете, что здесь кому-нибудь потребуется ваша помощь?» — осведомился Бирн. «Трудно сказать», — спокойно ответил отец Браун. «Это не исключено». Полумрак, царивший в коридоре, поглотил священника, и изумленный журналист двинулся дальше. Однако прежде чем он вернулся к миллионерам, произошла любопытная встреча. В зал, где находились трое рассерженных капиталистов, вела широкая мраморная лестница, украшенная по бокам позолоченными фигурами нимф и тритонов. Вниз по ней, навстречу Бирну, сбежал энергичный темноволосый молодой человек со вздернутым носом и с цветком в петлице. Он схватил репортера за руку и отвел в сторону. «Послушайте», — прошептал юноша, — «меня зовут Поттер. Я секретарь старика Гидеона. Говорят, буря вот-вот разразится. Скажите откровенно, это правда? Да, гиганты вроде бы решаются на серьезные действия в своей пещере. И не стоит забывать, что они сильны, полагаю, социалисты.